1999, 2000, 2055. Приехали! В той же комнате? Нет, что-то... За конторкой сидел человек. Это была наша служащая. Да и конторка наша. Нет, совсем не та же. И конторка не та же. Респиранс, вы чувствуете, с воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорит о перемене. Да, и в объявлении компании что-то не так. Господи! Сколько орфографических ошибок. Организуем софари в любой вместе год прошлого. Вы выбираете добычу. Мы доставляем вас на место опять вместе. Вы убиваете ее. Эй, Элис, все в порядке? Конечно. С благополучным возвращением. Окей. Нет, не может быть. Что? Смотрите, Трэвис, все изменилось, и все из-за одной бабочки. Очень красивой, но мертвой. Из-за такой малости, из-за бабочки. Элис, кто? Кто вчера победил? На выборах. Шутишь? Будто не знаешь. Дойчер, разумеется. Кто же еще? Уж не этот хлюпик Кейт. Теперь у власти железный человек. Что это с вами? Не может быть, чтобы это изящное маленькое создание способно нарушить равновесие. Повалить маленькие костяшки домино, большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мертвая бабочка и такие последствия. Господи, неужели нельзя вернуть ее туда? Оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала? Может быть... Хватит, Экельс! Я предупреждал вас, что может случиться, что я убью вас.